Глава 13. Смерть Атланта. 28 июля 2170 года. День смерти Атланта. Атлантида. Мельтиад сидел в кресле и разглядывал Владислава. Между пальцев он держал обугленный кусочек дерева, все, что осталось от трубки. Тело Атланта заметно постарело. Волосы выпали, все лицо было испещрено морщинами, руки едва заметно дрожали. Но, несмотря на это, глаза смотрели пронзительно и ясно. «Неплохо», — проскрипел Атлант. «Прогресс налицо». «Все благодаря вашей помощи», — Владислав глубоко поклонился. Мельтиад закашлялся, попробовал еще раз затянуться, но трубка рассыпалась золой, а последние искорки быстро затухли, не долетев до пола. «Я умираю», — тихо прохрипел Атлант. «Но перед своей смертью...» Мельтиад не успел договорить. Рядом неожиданно появился неизвестный, полностью одетый в черное. Миг, и тело Атланта обугливается и осыпается жирными хлопьями пепла. Мельтиад переносится за спину неизвестного и застывает. Лицо Атланта перекашивается, глаза медленно вылезают из орбит. Вспышка, и оба исчезли. Мельтиад и неизвестный. Я отмер и ошарашенно огляделся, мысленно отмечая, что в небе мельтешат сотни хрустальных жуков, пришедших в бешенство. Пять дней назад. После первого урока битвы с манекеном настало время второго. На этот раз теория. Черный жук с рогами проводил меня в другую комнату, просторное помещение, заполненное сотнями стеллажей, похожих на книжные библиотечные шкафы. Только вот вместо книг на стеллажах лежали хрустальные цилиндры, испещренные угловатыми линиями. Я уже видел такие в первой жизни. На всех кораблях атлантов находили. Об их истинном значении люди узнали гораздо позже, после открытия Атлантиды. Эти цилиндры – носители информации. Но человечеству было очень сложно расшифровать даже текстовые надписи, не то что звуковые. Да и информация в них была непонятна для людей, содержала сложные неизвестные терминологии. «Это наши книги», – голосом Мельтиада подтвердил мои догадки Жук. «Они имеют несколько уровней. Сейчас я научу тебя, как ими пользоваться. Возьми вот этот». Я подошел к одной из полок и взял цилиндр, на который сел жук. Поверхностный уровень, звуковая и текстовая информация. Она нужна для использования теми, кто не стал духовным существом. Ты же можешь воспринимать информацию прямым потоком, но лишь после того, как ощутишь духовное чувство. Иди к проектору и садись, я буду переводить. Ты Мельтиад? Все же решил уточнить я. «Нет», — коротко ответил жук, развеяв мои сомнения. «Не мог Атлант тратить столько времени на мое обучение». Приемник выглядел как небольшая пластина с углублением и находился в конце комнаты. Как только я вставил цилиндр, над ним сразу же возникла голограмма огромного кристалла, который непрерывно разрушался и восстанавливался. «Сперва я тебе расскажу про духовное чувство». Жук подлетел поближе. На голограмме появилось видео. На нем демонстрировались космические пейзажи, планеты, звезды, которые затем сменились изначальным миром. Я это понял по мировому облаку. Как ты знаешь, в нашем мире существуют два типа фундаментальной энергии – мировая и космическая. Лишь когда эти энергии в балансе, развитие цивилизации ускоряется. Мировая отвечает за эволюцию живых существ, а космическая – за эволюцию всего поля. Позже поймешь, о чем я говорю. Сейчас тебе следует знать, что оба вида энергии сосредоточены в твоем ядре. От их слияния и рождается духовное чувство. Способность взаимодействовать с самим полем пространства и подпространства. Я коснулся ладонью груди, задумчиво смотря на голограмму. Она показывала сидящего Атланта, вокруг которого медленно формировался прозрачный купол. Первая способность, которую может в себе развить каждое духовное существо – барьер. С духовным чувством ты сможешь создавать непробиваемую защиту вокруг себя. Лишь тот, кто овладел духовным чувством, сможет увидеть этот барьер и пробить его. Вторая способность – аура. Голограмма уже некоторое время показывала шагающего атланта, вокруг которого все существа падали на колени. Ею ты научишься обездвиживать любого, блокируя саму возможность двигаться. Но условие тоже. Жертва не должна уметь использовать духовные чувства. Третья способность – передача информации. Атлант на голограмме коснулся пальцами металлического диска, и тот засветился. Ты научишься вкладывать в предметы информацию, и ее долговечность будет зависеть от свойств предметов. Вот три базовые способности. Все остальное – наработки отдельных цивилизаций. Каждый вид сам учится интегрировать духовные чувства в свои навыки. Ванары известны тем, что могут объединять духовные чувства и использовать их для проверки местности. Также они ощущают своих сородичей на далеких расстояниях и могут творить что-то невероятное в ментальном плане. Я вспомнил день, когда стал эвольвером. Свою первую встречу с Ванаром Пла, как он влез в мою голову и досконально проверил всю память, узнав о возврате времени и многом другом. Голограмма выключилась, и жук продолжил. «Для начала тебе надо войти в медитативное состояние. Любое духовное существо рано или поздно обретает духовные чувства. И один из способов ускорить этот момент – полностью очистить мысли и уйти в себя. Есть и другие способы?» – уточнил я. «Да. Например, амфибии не признают медитацию. Они считают, что она бесполезна и ведет к стагнации, ведь жизнь – это непрерывное движение, а не остановка». Понятливо кивнув, я сел и прикрыл глаза. Терять время на лишние разговоры не стал. Сейчас очень важно как можно скорее обрести духовные чувства, чтобы продолжить обучение. Вас признали лидером 20% населения Солнечной системы. Отныне вы способны отмечать метки других людей и связываться с ними через них. Я вздрогнул. Не тут. Жук приземлился мне на плечо. В Атлантиде есть целое здание, предназначенное для тренировки духовного чувства. Его построили для будущего поколения, и тебе оно поможет. Хорошо. Я поднялся и направился на выход, перечитывая сообщение. Похоже, все больше людей начинают считать меня лидером, и это радует. Интересно, на каком проценте цифра остановится? Комната для тренировки духовного чувства находилась в соседнем здании. Маленькая, внутри нее царила непроглядная тьма. Первое время мне было неуютно, и я не мог сосредоточиться на медитации. Зато когда, наконец, сконцентрировался, потерял счет времени. Первое время ничего не происходило. Затем я вновь увидел свои спирали ДНК, основную и три вспомогательных. Я мог приближать их и отдалять, мог сосредотачиваться на отдельных элементах, кажущихся мне неполноценными, и откуда-то получал понимание. Словно моя душа подсказывала мне, давала ответы на мои вопросы. Со временем мне стало очевидно, что моя способность полной трансформации несовершенна. В некоторых местах соприкосновения основной спирали ДНК со вспомогательными просматривались дефекты и даже разрушения. Если я добавлю еще одну спираль, станет только хуже. Все эти локальные проблемы не исчезнут сами собой. Они останутся и превратятся в генетические уязвимости, тормозящие развитие. В будущем это может превратиться в критическую проблему. Душа подсказала мне ответ, как можно это исправить. Разрушить и воссоздать заново. Или же присоединить такую мощную ДНК-структуру, которая исправит все ошибки. Не знаю, сколько времени я изучал свою ДНК и обдумывал дальнейшие действия. Следующим этапом стал поиск ядра. И нашел я его довольно быстро, как мне показалось. Ядро представилось мне сферой, в которой непрерывно плескаются две разные энергии, при этом не смешиваясь друг с другом. Обе прозрачные, но одна темнее, а другая светлее. И второй было гораздо больше, чем первый. Космическая и мировая энергия. И если я правильно все понял, космической меньше. В какой-то момент я ощутил некие искорки, возникающие от столкновений двух видов энергии. Зацепившись сознанием за одну из искорок, я и постиг духовные чувства. Описать произошедшее сложно. Мой разум словно увидел необъятное пространство, разделенное на бесконечное количество слоев. Изображение непрерывно двигалось, причем не в трехмерном пространстве, а четырехмерном. Я очнулся, сидя на полу в той же комнате, тяжело дыша. Тело все мокрое от пота, глаза жжет, словно в них попало жидкое мыло. Я попытался встать и чуть не упал из-за слабости. Пришлось некоторое время приходить в себя. «Неплохо», — раздался голос Мильтиада. «Откуда-то я понял, что это сам Атлант, а не жук. Ты справился довольно быстро. Тебе понадобилось 33 часа, чтобы осознать духовные чувства. Такая скорость — показатель таланта. На заре любой цивилизации рождаются гении поколений. И ты один из них». «Спасибо», — пробормотал я. «Интересно, если бы я не потратил кучу времени за разглядыванием ДНК, то как быстро бы справился?» «Отдохни, и мы продолжим. Для начала освоишь 3 базовых взаимодействия духовного чувства. Я хочу ненадолго вернуться в Екатеринбург. Пришлось постараться, чтобы встать на ноги». «Хорошо, это твое время». Голос смолк. Я вышел из комнаты и встретил жука. Спросил: «Скажи, а как работает блокировка пространства в Атлантиде? Я смогу управлять ей, когда, ну, ты понимаешь, и смогу создать что-то подобное?» «Атлантида — не то, что можно повторить так просто», — хмыкнул голос Мильтиада. «И получить доступ к городу сможет только Атлант. Но управлять блокировкой пространства ты сможешь. Для этого хватит духовного чувства и механического воздействия. Позже покажу, как это происходит». «Понял», — я кивнул и сосредоточился на перемещении. К моему удивлению, на этот раз все получилось гораздо быстрее. Я почти сразу увидел серебристые слои пространства и смог легко пройти сквозь них, оказавшись прямо в своей комнате. Нейтрино уходило на подобное все еще много, больше 800 единиц. Но прогресс меня порадовал. Для начала я переоделся и спрятал лицо, после чего переместился к пирамиде и быстро вошел в нее. В изначальный мир я подался ради одной цели – взять с собой Вафлю. И он моментально почувствовал мой зов и оказался рядом. Довольно уткнулся носом в мою ладонь, посылая волны радости. «Соскучился?» – я широко улыбнулся. Погладил Вафлю и активировал пирамиду для двоих, попросив Вафлю тщательно спрятаться, в особенности от хрустальных жуков. И вообще ему лучше держаться как можно дальше от Атлантиды. Несколько минут, и я вновь в своей комнате. Но на этот раз с невидимым Вафлей. Морской конек быстро нашел черную. Она, к моей радости, не ушла в изначальный мир. Шарлотта находилась в люкс-номере отеля на верхнем этаже. И я телепортировался прямо к ней. «Ой!» Я отвернулся. Перед глазами стоял образ Шарлотты, стоящей на одной ноге, в одном нижнем белье, и натягивающей на голень чулок. «По делу», — быстро заговорил я, усилием воли выбросив из головы соблазнительную картину. Пришлось даже войти в состояние холодного разума. Но все равно мои мысли то и дело возвращались к тому, как красиво смотрелось черное белье на молочной коже. «По какому делу?» Шарлотта продолжала одеваться. «Ты оделась?» «Подожди минуту». Я прикрыл глаза, слушая шуршание одежды. «Все». Шарлотта сидела в кресле, одетая в свободное черное платье. Я сразу же направил взгляд на татуировку, избегая прямого зрительного контакта с черной. «Желаете наладить связь с владельцем метки?» Я ответил «да» и спросил. «Ты уже прорвалась? Хотел узнать, как все прошло». А сам через метку передал. «Не говори лишнего, все важные разговоры будем через мысли проводить». «Прорвалась», — спокойно ответила Шарлотта, никак не выдав, что я связался с ней мысленно. Контакт я смог сразу наладить. Большой опыт общения с монстрами пригодился. «Ладно, тогда до встречи». Я снова телепортировался в свою комнату, рухнул в кресло и услышал ответ Шарлотты. «Как ты это сделал? И что за разговор?» «Привилегия лидера расы. Разговор на очень опасную тему. Я хочу убить Мильтиада». Шарлотта молчала минуту. «Слишком опасно. Оставь это мне». Мне с трудом удалось удержать спокойное выражение лица, а Шарлотта тем временем продолжила. «Моя новая способность называется видение смерти. Она позволяет увидеть, каким способом можно убить любое существо. Вместе со взглядом смерти, предчувствием смерти и аурой смерти я идеальный убийца. Доставь меня к Атланту, и он умрет. А если я почувствую, что меня ждет смерть, никуда не пойду». Я молчал, обдумывая услышанное. Шарлотта во всем права, конечно. Но что самое главное, она даже не спросила «зачем?». Зачем убивать того, кто и так скоро умрет? Хорошо, я согласился с Шарлоттой. Но тебе как минимум надо научиться духовному чувству. Сейчас я расскажу, что это и как его пробудить. Я передал весь свой опыт и пообещал, что и дальше буду снабжать ее информацией. А если не получится, отправлю Вафлю, чтобы он предупредил. А позже как-нибудь выберусь и снова обо всем расскажу. Больше я ни с кем видеться не стал, прямиком отправился в Атлантиду. Внутри здания я сосредоточился на метке и уловил связь. «Ты меня слышишь?» Ответ от Шарлотты пришел незамедлительно. «Да». Уроки продолжились. На этот раз я учился управлять духовным чувством, что оказалось очень непросто. Я мог лишь ловить моменты, когда в моем ядре в результате столкновения двух энергий возникали искорки. По-другому ощутить духовное чувство не получалось. Первое, что я научился делать – передавать информацию. Я ловил искру, вкладывал в нее смысл и направлял в тренировочные артефакты – пустые цилиндры. Очень вероятно, что мне помог опыт в ментальном общении. День смерти Атланта приближался. И я все больше убеждался, что вряд ли смогу научиться чему-то помимо трех базовых взаимодействий. Жук исправно отвечал на все вопросы, но, видимо, моего таланта не хватало, чтобы все схватывать на лету. Особенно если сравнивать с Шарлоттой. Когда я научился передавать информацию, она овладела аурой. И пока я пытался нащупать второе взаимодействие, Шарлотта смогла использовать барьер и перешла к передаче информации. Мы с ней постоянно общались, и во многом благодаря ее подсказкам я создал первый барьер. Дождался, пока не появится искорка, и использовал ее для защиты. Передо мной будто слои Вселенной пришли в движение. Никакой навык не способен пробить такую защиту. За день до смерти Атланта я наконец-то смог использовать ауру. К этому моменту Шарлотта уже овладела всеми взаимодействиями и сконцентрировалась на том, чтобы самостоятельно создавать искры духовного чувства, а не ожидать их появления. Оставшееся время я потратил, чтобы выжать из Мильтиада все возможное. Пытался интегрировать духовные чувства в силу пространства или ветра, использовать ее как-то по-другому, но особых успехов не добился. «Время подошло к концу», — заявил Жук, когда у меня в очередной раз не получилось. «В самом начале обучения через манекен я показал твои слабости. Постарайся их исправить. Комната для тренировок, медитации и библиотека будут в твоем распоряжении, как и многое другое. Но полноценную власть в Атлантиде получит только Атлант. Это правило я не в силах изменить». Я промолчал. Во время отдыха я через Вафлю следил, что происходит снаружи. Атланта я не искал, а вот к родным присмотрелся. И все понял, понаблюдав за мамой. Она взяла на себя всю грязную работу и умолчала об этом. Кое о чем она сама не знала. Например, что в каждую суррогатную мать странные жуки Мильтиада вживляют загадочные капсулы. Для меня стало очевидно, что Мильтиад готовит будущих хозяев нашей цивилизации. Он не позволит новому поколению атлантов покорно стать частью человечества. Я в этом уверен. За время тренировок я многое обдумал и принял несколько важных решений. Но все потом. Сперва надо пережить Атланта. «Идем, мне недолго осталось», — продолжал Жук. «По пути расскажу, чего тебе стоит ожидать от будущего и чем ты можешь воспользоваться для развития человечества. Для начала тебе надо уничтожить корабль амфибий. С текущими повреждениями он высадится на Марсе через 2-3 года, и к тому времени ты обязан полностью завладеть хрустальным кораблем. Лишь с помощью него получится добить амфибий». Жук говорил быстро. Для обычного человека его речь слилась бы в непонятное жужжание. Он выкладывал все самое важное, что лучше передать лично, а не через цилиндры. Мильтиад подготовил немало носителей информации, с которыми мне еще предстоит познакомиться. И вот, наконец, я вошел в дом. Мильтиад сидел в кресле и разглядывал меня. Между пальцев он держал обугленный кусочек дерева, все, что осталось от трубки. «Неплохо», — проскрипел Атлант. «Прогресс налицо». «Все благодаря вашей помощи. Я глубоко поклонился. И, несмотря на ситуацию, благодарил я искренне, но очень волновался. А что, если Шарлотта почувствовала свою смерть и решила не появляться? Мы с ней договорились, что рядом с Атлантом не будем использовать связь. Вдруг он почувствует. Мильтиад закашлялся, попробовал еще раз затянуться, но трубка рассыпалась золой, а последние искорки быстро затухли, не долетев до пола. «Я умираю», — тихо прохрипел Атлант. «Но перед своей смертью». Мильтиад не успел договорить. Рядом с ним появились Вафли и Шарлотта. Монстр был невидим, а черная замаскировалась. Миг, и тело Атланта обугливается и осыпается жирными хлопьями пепла. Но Атлант не умер просто так. Он оказался за спиной Шарлотты и застыл. Только сейчас атака Шарлотты достигла цели. Она использовала взгляд смерти и ударила прямо по мозгу Мильтиада. Лицо Атланта перекосилось, глаза начали вылезать из орбит. Вспышка, и все трое исчезли. Вафля перенес их далеко отсюда. Бой не продлился и 2 секунд. Состроив ошарашенный вид и наблюдая за реакцией жуков, я ждал ответа от Шарлотты. Внутри все сжалось от напряжения. И, наконец, я услышал ее голос. «Атлант мертв», вытащила его ядро и глаза. «Тело пока спрячу в изначальном мире». Я сдержался, хоть мне и очень хотелось выдохнуть с облегчением. У меня получилось добыть ядро. А значит, скоро к 3 виртуальным спиралям ДНК добавится новое, 4-е.